Когда Геральт решил, что из снимков и записей выжил все возможное, он поднялся и вышел из кабинета, где его оставили в одиночестве. В смежном зальчике вся следственно-прокурорская братья выпивала и закусывала. «Я могу осмотреть палатку?» — негромко спросил Геральт. «Проведи», — буркнул пан майор технику Шектору. Тот вскочил, одновременно утираясь рушником, не банальной бумажной салфеткой, и выбрался из-за стола. «Пойдемте», — сказал он. Никто к ним не присоединился, и ведьмака это почему-то совершенно не удивило. О происшествии, конечно же, знал уже весь фестиваль. Однако о том, кем был убитый вне байкерского образа, большинство вряд ли догадывалось. Хорн не собирался сворачивать еще незавершенный фестиваль, поэтому довольно жестко придерживал и правдивую информацию, и распространение нелепых слухов. Но тот факт, что к месту убийства вместе со следователем направился ведьмак, любого мог навести на соответствующие мысли. Самые догадливые принялись паковать вещи, хотя палатки сворачивать пока не спешили. Осмотр места происшествия лишь укрепил подозрения Геральта. Палатка стояла в центре небольшой полянки под одиноким раскидистым дубом. То есть, если не считать этого дуба, другие деревья располагались не ближе, чем в 7-8 метрах от нее. Геральт заглянул внутрь, но там он и не рассчитывал найти что-либо интересное. Только на разрез взглянул. «Разрезали снаружи», — сообщил неотступно следующий за ведьмаком Шектор. «Похоже», — кивнул Геральт и принялся обходить палатку по окружности, при этом пристально вглядываясь в землю, слегка прикрытую жухлой листвой. Листву эту Геральт то и дело сгребал ботинком в сторону. «Ага», — наконец произнес он. Насторожились и Шектор, и дежурные полицейские, и неизбежные зеваки, наблюдающие за процессом от ближайших палаток. «Что?» — с интересом переспросил техник. «Вот», — объяснил Геральт, вынимая нож. Он присел и ковырнул ножом землю. Раз, другой, третий, а потом принялся вынимать из ямки что-то продолговатое с длинными уходящими под почву усами. «Не думаю, что это трюфель», — пробормотал Геральт с иронией. Шектор присел рядом, разглядывая находку с живейшим интересом. «Странно, что мы не нашли это при осмотре», — сказал он с некоторой растерянностью. «Не нашли, потому что не искали», — буркнул Геральт. «Да мы с металлоискателями всю полянку проверили, и примыкающую территорию тоже, метров на 40 по окружности». Геральт указал острием ножа на трюфель у себя на ладони. «В этом нет ни грамма металла. Только керамика и пластик. И в проводах, кстати, тоже. Это, собственно, не провода, а оптоволокно. Можете копать дальше. Вокруг палатки найдется еще 3, а возможно и 5 таких же. И все соединены волноводом в круглую замкнутую гирлянду». Шектор обернулся и сделал знак двоим из 4 полицейских. «Только аккуратно!» — рявкнул он им. «Порвете? Пан майор с вас головы снимет». Пара долдонов принялись с опаской освобождать волноводы из-под слоя чернозема. «Что это такое, Геральт? Я впервые вижу подобное устройство, честное слово». Шектор излучал жгучее любопытство, присущее всем еще не потерявшим вкус к работе неофитом. «Это подавитель управляющих сигналов антигюрза. Ни один механизм не пройдет над прикопанными волноводами. Заглохнет. Сожжет обмотки электродвигателей, погубит сервоприводы и так далее». Геральт нарочно говорил тихо, чтобы слышал его только техник. «Убитый реально заботился, чтобы к нему никто не подобрался. Вы не находили вокруг палатки никаких поврежденных механизмов? Примерно по периметру проложенных волноводов?» «Нет», — замотал головой Шектор, — «точно нет». «Даже маленьких? Меньше этого». Геральт потряс штуковиной на ладони. «Трюфеля. Даже маленьких. Однако кто-нибудь мог найти их до нашего приезда. Найти и подобрать. Надо опросить». «Не все так просто, техник», — перебил его Геральт. «При выходе из строя над волноводами любой металлический механизм получает поверхностный заряд. Если его тронуть, так шарахнет, мама не горюй. Потеря сознания гарантирована. «Шахну что-то!» — озабоченно протянул техник. «Нужно выяснить, не терял ли кто-нибудь сознание где-нибудь поблизости. Немедленно!» Он уже было повернулся к оставшимся без работы полицейским, но Геральт его снова осадил. «Не спеши, техник. Если механизм убийца тоже керамический, трогать его можно сколько влезет. Проблема в другом. Его засекли бы камеры. А камеры не засекли ничего. Ни живых, ни механизмов. И твоя теория с приближением точно за стволом дерева, мягко говоря, несостоятельна. Даже пройди он вплотную со стволом, ближняя камера его взяла бы. Настройка филигранная. По земле к палатке действительно ничего не приближалось. Это факт». «По земле?» — непонимающе протянул техник. «В каком смысле?» «В прямом», — спокойно сказал Геральт и, задрав голову, поглядел на пышную крону дуба. Техник невольно последовал его примеру. «То есть вы хотите сказать...» «Бензопила у оргкомитета, может, и найдется», — заметил ведьмак рассудительно. «Но дерево спилить нам все равно не позволят. Они тут все на особом счету». «Да-да», — торопливо закивал техник. «Все лесопарковые зоны под защитой городских властей». «Полезли», — выдохнул Геральт, подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку и исполнил классический подъем переворотом. Со стороны это выглядело бы очень красиво, если бы не было проделано с неприсущей живым быстротой. Казалось, ведьмак просто подпрыгнул и исчез. Техник Шектор коротко выругался и неуклюже полез следом. Совершенно без грации, пыхтя и неумело шаркая подошвами по коре. Однако, когда он встал ногами на толстую нижнюю ветвь, дело пошло лучше. Выше веток и сучьев было довольно много, и можно было лезть словно по лестнице. Шектор быстро оказался на высоте добрых 5 метров. Палатка смутно синела внизу, наполовину заслоненная зеленью листвы. «Вот он!» — тихо сказал Геральт откуда-то сверху. Шектор немедленно задрал голову. Ведьмак, прильнув к стволу, рассматривал что-то в листве ветки, которая тянулась точно над головой техника. Шектор тоже присмотрелся и вдруг ясно различил нечто, подвешенное под этой веткой. Почему-то в первый момент это напомнило Шектору бычьи яйца, хотя откуда всплыла подобная аналогия, он не сумел бы объяснить. «Улавливаешь, техник?» — все так же тихо заговорил ведьмак. «Оно выстреливает тонюсенькую нить и подтягивается на ней. По кронам оно добралось до этого дуба, закрепилось на подходящей ветке, на той же нити спустилось к палатке, уже внутрь кольца антигюрзы. Поэтому оно осталось целехоньким и работоспособным. Антигюрза действует примерно на 2 метра, в том числе и по вертикали. Вспорола палатку, убила живого, подтянулась назад на ветку и принялось ждать дальнейших команд от базы. А потом у него села батарея, потому что убитого обнаружили, поднялся кипиш, и хозяева предпочли не отдавать команду на возвращение». «Но почему? Это же их выдает с головой». «Думаю, боялись, что сигнал перехватят и засекут расположение базы. Да и шевеление в ветвях мог кто-нибудь заметить». «Вы там в полиции отнюдь не такие идиоты, как принято считать. А так, ну, висит в кроне тихая и незаметная груша. Кто на нее внимание обратит, если не знает, в чем тут дело?» «Шахну что-то!» Техник опустил голову, задумчиво поглядел на палатку и вновь глянул наверх на ведьмака. «И что же теперь делать?» «Известно что», — хмыкнул тот. «Если батарею модуля подзарядить, он через некоторое время сам начнет искать базу. А там уж и следуйте за ним». «Но ведь модуль подзаряжается как раз на базе?» — с сомнением протянул Шектор. «Или есть иной способ подзарядить батарею?» «Разумеется, есть». «И вы его знаете?» — почти не сомневаясь в ответе, уточнил техник. «Разумеется, знаю. Сейчас я эту хрень срежу, а ты лови. И лучше бы ее не ронять». Ведьмак протянул руку с ножом и принялся кромсать древесину в месте крепления подвеса. Нетрудно было понять, что перерезать обычным ведьмачьим ножом тончайшую керамическую нить нечего и пытаться. Ветка поддалась минут через 10. С хрустом отломилась и полетела вниз, задевая соседние. Техник Шектор не подкачал. Поймал ее свободной рукой. Касаться модуля ему почему-то категорически не хотелось, даже учитывая, что у того разряжена батарея. Шектор слишком хорошо помнил снимки разрезанного горла техника у Мани. Геральт ловко, словно белка, соскользнул со ствола вниз, миновал Шектора и спрыгнул на землю. «Бросай, я поймаю!» — велел он, и Шектор с чистым сердцем разжал пальцы. Модуль, увлекая за собой срезанную ветвь, полетел на палатку. Ведьмак, в отличие от техника, не побоялся схватить машину-убийцу голыми руками. Модуль подзаряжался минут 20. Потом мигнул еле-еле заметным глазком светодиодом и перешел в режим ожидания. «Ожил!» — начальственным тоном осведомился пан майор. «Скажем так, из мертвого состояния перешел в спящее», — как мог объяснил ведьмак. «И долго он еще будет спать?» «Не знаю. Зависит от выполняемой программы. Но обычно минимум раз в сутки каждый модуль должен связаться с базой и получить новые инструкции. Или не получить. Но сеанс даже в этом случае обязателен. Теоретически, конкретно этот модуль должен в первую очередь получить и исполнить команду на возврат и подзарядку, поскольку он был разряжен в ноль. Так что советую следить за ним в оба, пан майор». Старший следователь обернулся к технику Шектору. «Твои умники уже прибыли?» «Вот-вот подъедут, пан майор», — бодро отрапортовал тот. «А что с этим делать? Пусть дальше заряжается или хватит?» Шектор вопросительно уставился на Геральта. «Я бы сказал, пусть заряжается, а то не ровен час опять на полпути сдохнет». «Понятно. Прибор подзарядки я конфискую. Когда в нем отпадет нужда, его вам вернут», — произнес майор тоном, не предполагающим возражений. «Надеюсь», — вздохнул Геральт терпеливо. «Вступайте. Если будете нужны, вас вызовут». Геральт вышел, испытывая некоторое облегчение. Как ни странно, ему совершенно не хотелось окончательно погрязнуть в этом деле. Он с удовольствием досидел бы до завтрашнего полудня и с чистым сердцем уехал. Но вряд ли судьба преподнесет такой подарок. В этом смысле Геральт был закоренелым скептиком. У выхода его перехватил Хорн. «Ведьмак, постой!» Геральт тотчас остановился и повернулся. Хозяин подошел вплотную. Широкоплечий, грузный, с ручищами, перевитыми могучими мышцами, естественно, в коже и тяжелых ботинках. На спине Геральт это знал, хотя сейчас и не видел, цвета клана, раскинувшая крылья летучая мышь в обрамлении готических надписей. Байкер байкером, и не скажешь в первый момент, что значимая фигура. Как и покойный техник Умани, кстати. «По-твоему, кто это сделал?» — тихо спросил Хорн. «Боевой оперативный модуль Гайдамака-7», — сухо ответил ведьмак. «Насколько я могу судить, модификация с необрезанными функциями. Самое опасное». Хорн досадливо поморщился. «Я не о том, кто пользуется этим модулем». «Да откуда ж мне знать?» — Геральт пожал плечами. «Ищите тех, кому выгодна смерть техника Умани. Ну или кому выгодна смерть высокопоставленной персоны именно на вашем фестивале». Потому как перекатились желваки на скулах Хорна, Геральт понял, что второе предположение, скорее всего, существенно ближе к истине, чем первое. Ему показалось, что Хорн станет спрашивать дальше, но тот только мрачно процедил. «Не болтай ни о чем. Вообще. Ты на работе, понял?» «Само собой». Геральт опять пожал плечами. «Контракт я читал, а не проглядывал по диагонали. Конфиденциальность там оговорена». Хорн кивнул и направился в штаб. Геральт через футбольное поле, одну половину которого занимала пустая пока еще сцена, а на второй толклись и циркулировали байкеры разной степени опьянения. За столиками наливаек народу тоже хватало, хотя по ощущениям Геральта в первый день и вчера их было больше. Его попытались перехватить у первого же стола. «Эй, мужик, что там за движняк, а? Расскажи!» «Извините», — скучным тоном отозвался ведьмак. «Работаю». «Да ладно тебе! Садись, выпьем, поговорим! Ряба, налей!» «На работе не пью», — отрезал Геральт и пошел дальше. «Козел!» — донеслось вслед. Геральт не обернулся и не ускорил шаг. Он просто шел туда, куда направился. За корпусом пыхтела кухня. Персонал соображал очередной ужин. Что-нибудь с тушенкой, несомненно. Судя по запаху, на этот раз перловка. За дальним столом резиденции команды «Вольво» сидело всего трое. Гномы Бюскермолен и Ройлфсон, да заговорщик полувирк Зеппелин. «Здорово, Геральт!» — поздоровались они практически хором. Ведьмак по очереди поручкался со всеми. «Ваши опять при вольере?» — спросил он. «Ну да, где ж еще?» — отозвался Зеппелин. «Это нам, загонщикам, там делать нечего, а у остальных работа». «Ага, особенно у саперов», — хмыкнул Геральт. «Представь себе, они, между прочим, вместе с Васей за целостность вольера отвечают, а мы четверо только на охоте нужны». «Четвертый, Михай», — уточнил Геральт, выразительно оглядываясь. «Ага», — кивнул Зеппелин, — «он прямо с заезда бабу какую-то охмуряет. Может, сегодня охмурит». «Понятно», — сказал Геральт и присел за стол. «Чего там за кипиш-то?» — поинтересовался Бюскермолен, как бы невзначай. Ведьмак сокрушенно вздохнул. «Извини, Бюс, хозяин велел держать язык за зубами». «Понимаю», — кивнул тот, — «не извиняйся». «Ну, хоть с этими ребятами никаких проблем», — подумал Геральт с облегчением. «Отчего-то в этом мире меньше всего проблем с теми, кто хоть немного разбирается в машинах. Интересно, отчего?» «Ты лучше вот что скажи», — начал Геральт, внутренне злясь на себя, что все-таки не удержался и спрашивает. «У клана Хорна ведь есть враги, так?» «Конечно», — Бюскермолен хмыкнул. «У любого байкерского клана есть и друзья, и враги. Кожаны Хорна в последние годы на ножах с Круками из-под Чернигова. А так вроде больше ни с кем особо не враждуют». «Круки. Это те три молодца с вороном на эмблеме?» «Ну да. Я ж тебе вчера на охоте их показывал. Долго у нас перед капотом терлись, тормозили. Я уж подумал, всю охоту нам испортят». «Да ваш паровоз так ревет, что я ни на бельмеса не слышал всю дорогу. Догадывался только, что ты рот разеваешь. Значит, чего-то говоришь. Да и то, честно говоря, в бородище твоей и раскрытый рот углядеть проблема». Бюскермолен ухмыльнулся и огладил рыжую окладистую бороду. «А зачем Хорн их вообще на фестиваль пускает?» — поинтересовался Геральт. «Развернул бы и дело с концом». «Не по понятиям», — объяснил гном. «Дорога на любой фестиваль открыта всем. Хоть ты круг, хоть ты кожан, хоть ты черт в телогрейке. Это закон. И другой есть закон. Никаких на фестивале разборок со стрельбой и ножичками. Все счеты остаются за шлагбаумом. Обниматься, лобызаться с врагами никто не принуждает. Можешь десятой дорогой их обходить. Но чтобы никаких разборок прямо на фестивале, это железно. Потому, кстати, народ и на взводе. Все болтают, будто круки ночью кого-то прихлопнули, но никто ничего доподлинно не знает. Однако полицаи тут с утра трутся. Скорые приезжали и вроде одного мужика увезли, а вокруг его палатки оцепление и караул выставлен. Сам понимаешь, народ беспокоится». «Значит, — задумчиво произнес Геральт, — крукам выгодно, если бы у кожанов на фестивале состоялась какая-нибудь большая жопа с криминалом». «Еще как выгодно. Но только в том случае, если сами круки останутся чистыми. Если станет известно, что они причастны, минус им, а не фестивалю кожанов. И очень скажу тебе увесистый минус. К врагам на фестивале многие кланы заезжают, потому что просто байкеров без кланов намного больше. В сущности, противостояние кланов — это всего лишь борьба за симпатии армии нейтралов. Но обычно все прекрасно осознают, что попытка навредить фестивалю, скорее всего, обойдется не просто дорого, а офигенно дорого. И блюдут законы неукоснительно. Такие дела, ведьмак. Роял, налей-ка, а то у меня от этих лекций уже в глотке пересохло. И правда, буркнул второй гном. Задвинул ты речугу, у меня аж челюсть отвисла. Сначала охоты больше трех слов подряд не произносил, а тут прям соловьем заливается. Сам-то, беззлобно проворчал Бюскермолен и ткнул коллегу кулаком под ребра. Около получаса ничего толком не происходило. Болтали, выпивали. Потом пришел насупленный Михай, хватил целый стакан горлодера за раз, уселся с краю и налил себе второй. «И сегодня не охмурил», — тихо сказал Зеппелин и сокрушенно вздохнул. Бюс с Роялом старательно прятали в бороды беззлобный смех. Потом гномы заказали шашлыку. Геральту тоже, поскольку обед он благополучно пропустил. Ведьмак практически уже расправился со своей порцией, когда неподалеку обозначился полицейский в форме. Он вроде бы ничем особым не занимался, прохаживался по дорожке, поглядывая на палатки и корпуса, на снующих туда-сюда фестивальчан. Но если задуматься, он блокировал все пространство к западу от стола. Поглядев в противоположную сторону, Геральт заметил второго полицая. Этот контролировал дорожку, ведущую к центру лагеря. «Кажется, началось», — понял Геральт и торопливо сживал последний кусочек мяса. Он не ошибся. Зазвонил служебный мобильник. «Слушаю», — ответил ведьмак. Звонил хозяин. «Геральт, вы?» «Я», — ответил ведьмак, очень удивившись тому, что Хорн вдруг обратился к нему на «вы». «Зайдите в штаб», — велел хозяин. «Иду». Геральт отключился и встал. Скорее всего, решил он, модуль начал поиски базы. Иначе зачем бы следствию опять понадобился ведьмак? «Ты куда?» — поинтересовался простодушный Зеппелин. «Вызывают», — вздохнул Геральт. «Холера их побери». «Думал, отдохну». «Ага». В кабинете хозяина сидели двое следователей, техник Шектор, почему-то непривычно бледный, прокурор с помощником, сам Хорн и, как выяснилось, когда закрывалась дверь, два оставшихся полицейских из оцепления. Рослые, здоровые парни. Оба тут же встали у двери, словно часовые. Геральт через плечо покосился на них и вопросительно уставился на хозяина. «Ведьмак Геральт», — заговорил вопреки ожиданиям старший следователь, а не Хорн. «Как вы полагаете, почему вас вызвали?» «Полагаю», — спокойно отозвался Геральт. «Модуль начал поиски базы». «Правильно полагаете», — кивнул следователь. «Более того, он базу уже нашел». «Знаете где?» «Нет». Следователь хмуро буравил Геральта взглядом. Остальные, в общем-то, тоже. Только Шектор выглядел не хмурым, а скорее растерянным. Второй следователь неожиданно вынул из-под стола потертый рюкзачок Геральта и положил на стол. «Вам знаком этот предмет?» — осведомился старший следователь. «Да, пан майор», — без колебаний ответил Геральт. «Знаком». Служивые явно ожидали продолжения. Но ведьмак решил отвечать только на конкретные вопросы. «И что же это такое?» — слегка раздраженно уточнил следователь после довольно длинной паузы. «Мой походный шмотник!» «Ой, простите, рюкзачок!» Геральт оставался спокойным, и у него имелись на то веские причины. «Хорошо», — так и не дождавшись от ведьмака ни подробностей, ни расспросов, заявил майор. «Я вижу, слова из вас клещами вытягивать нужно. Повторюсь, модуль действительно отправился на поиски базы и нашел ее. Угадайте, где?» «Наверное, в 240-й комнате, где живем мы со Сход Развалычем», — предположил Геральт. «И, скорее всего, в моем рюкзачке. Иначе к чему весь этот цирк?» «Угадали», — майор впечатленно покачал головой. «Но ваше спокойствие просто поражает. Вы не похожи на идиота, Геральт. Подсказывать следствию верный путь и так глупо срезаться с базой? Нет, не верю. Давайте-ка рассказывайте все, что вам известно. И учтите, вне зависимости от моих предчувствий, в данный момент вы по-любому главный подозреваемый. Так что советую выкладывать все и сразу. Геральт и сейчас остался спокоен. «Пан майор, к сожалению, мне известно не больше вашего», — заговорил он. «А вернее, что и меньше. Я понятия не имею, как оказалась база в моем рюкзачке, но есть очень простой способ выяснить, как она туда попала». «И что это за способ?» — спросил следователь с неподдельным интересом. «Для этого нужно попасть в комнату 240. Кто меня сопроводит?» Сопровождать вызвались все, даже прокурор. Геральт нахмурился. «Пан майор, скажите, мой шмотник из домика вынимали с такой же помпой? В смысле большой делегации, при мундирах и у всех на виду?» «Вы считаете нас дилетантами?» — фыркнул следователь. «Все это время вы просидели неподалеку от своего домика. Во всяком случае, домик был у вас в прямой видимости. Много вы заметили?» «По правде говоря, — честно признался Геральт, — вообще ничего не заметил. Но я и не присматривался особо. Хорошо. Пусть вот он, — ведьмак указал на техника Шектора, — сходит ко мне, снимет видеорегистратор и принесет сюда. Думаю, там найдутся интересные кадры». «Вы установили в своей комнате видеорегистратор?» — удивленно вскинул брови майор. «Представьте себе!» — усмехнулся ведьмак. «Считаете себя важной персоной? Или у вас мания преследования?» С ехицей поинтересовался майор и тут же добавил. «Шучу, шучу. На самом деле вы в очередной раз меня удивляете, Геральт. На этот раз приятно». И помощнику. «Орна!» «Слушаю, господин майор», — вскочил техник. «Возьми кого-нибудь из своих и еще Завадского». «Не шуметь, не светиться, ясно?» «Так точно, господин майор!» «Объясните технику, где конкретно установлена камера», — велел следователь Геральту и устало откинулся на спинку кресла. Ведьмак объяснил. Шектор тотчас метнулся прочь из кабинета. «Пока они там занимаются делом», — сказал майор, пристально глядя на Геральта. «Но уже без прежней хмурости. Не объяснишь ли, за каким лядом ты поставил у себя регистратор, а, ведьмак?» «А я всегда его ставлю, если ночую в оживленных местах», — просто ответил Геральт и со вздохом добавил. «Слишком уж велик соблазн свалить все темные делишки на поганого ведьмака, которого в лучшем случае сильно недолюбливают, а чаще банально ненавидят. Регистратор в этом смысле здорово выручает, проверено». Майор покачал головой и протяжно вздохнул. «Да, если ты и преувеличиваешь, ведьмак, то самую малость». Геральт помолчал и на всякий случай спросил. «Судя по тому, что ко мне снова обращаются на «ты», я больше не главный подозреваемый?» «Не беги впереди паровоза, ведьмак», — буркнул майор и вынул портативную рацию. «Десна, я Сокол, прием!» «Тут Десна», — отозвалась рация. «Как там карасики?» «Сидят, пьют». «А окуньки?» «Окуньки играют в футбол с раками», — бодро доложила Десна. Помощник прокурора прыснул в кулак, а прокурор так просто заржал в голос. Секундой позже до Геральта дошло, что на самом деле было слово «с раками», и он тоже рассмеялся. «Идиоты! В футбол играют ногами!» — буркнул майор в рацию и отложил ее в сторону. «Какой осел подбирал позывные! А, хвыля!» Второй следователь виновато пожал плечами. «Я подбирал. А чего? Карасики, окуньки, раки». «Сраки!» — добавил майор, не скрывая сарказма. «Ладно, хер с вами». «Мощная у вас конспирация», — покачал головой Геральт. «Да уж, какая есть», — пробурчал майор. «Слушай, а как ты догадался, что эта хрень не приползла в палатку, а спустилась с дерева? Предположение нетривиальное, чтобы не сказать сильнее. «Вы книги читаете?» — вопросом на вопрос ответил Геральт. «В смысле?» — насторожился следователь. «В прямом. Есть целый цикл рассказов об одном сыщике из Большого Лондона. Так вот, он часто руководствовался простым принципом. Отбрось все невероятное, и останется только то, что на самом деле произошло. Недословно, но как-то так. Очень полезный принцип, уверяю». «Да», — с сомнением произнес майор. «Это не Круки», — неожиданно заговорил хозяин. Все невольно обернулись к нему. Хорн сидел, слегка навалившись на столешницу. Глаза его были опущены, словно прямо перед его локтями на столе происходило что-то интересное. «Они подходили ко мне», — продолжил Хорн. «Я им верю». «Верим, не верим, а всяко проверим», — сходу скаламбурил майор. «Ведьмак, ты садись, чего маячишь? Вон за тот стол. Там и ноутбук подключим, как Орна вернется». Геральт послушно прошел к угловому столу и сел рядом с ним. Минут 10 прошло в томительном ожидании. Потом некая Роза доложила по рации, что пирожок возвращается. Еще через несколько минут в кабинет ввалился деловитый до нельзя Шектор и гордо выложил пред очи пана майора ведьмачий видеорегистратор, судя по виду, снятый штатно, а не выдранный с корнями, как втайне опасался Геральт. Пока развернули ноутбук и подключили к нему регистратор, пока отматывали запись в поисках нужного места, прошло еще минут 15. Но, наконец, нужные кадры были все-таки найдены. Вокруг стола с ноутбуком сгрудились все присутствующие, кроме полицейских, у двери до сидящего сбоку Геральта. Картинки с регистратора он не видел, заслонял помощник прокурора. 8:16, объявил вдруг техник Шектор. 8:16, пан майор! Вижу, не слепой, буркнул тот. Ну, сука! Процедил Хорн таким тоном, что пробрало даже Геральта. Тому, кого вожак Кожанов имел в виду, имело смысл сильно не позавидовать. Так, майор звонко хлопнул в ладоши. Господин Хорн, действуем следующим образом. Пошлите кого-нибудь потихоньку выяснить, где он находится, а дальше уж мы. Проще вызвать, мрачно сказал Хорн. Не стоит, есть риск спугнуть. Ладно, как скажете. И еще, начал было следователь, но тут вспомнил о Геральте и осекся. Ведьмак, позвал он Геральта, пока можешь быть свободен, с территории лагеря без нашего ведома ни шагу. Считай это подпиской. «Я, между прочим, на работе», — напомнил Геральт. «Вдруг пошлют куда?» «Не умничай. По работе отпустим. Главное, чтобы мы всегда знали, где ты есть». «Хорошо. Без вашего ведома никуда». «Регистратор мы изымаем. Вещмешок пока задерживаем», — сообщил майор. «Как составят опись, тогда вернут. Все, ступай». Геральт встал и направился к выходу. Долдоны у двери предупредительно подались в стороны, пропуская его. «Геральт!» — неожиданно окликнул его техник Шектор. Ведьмак обернулся. Техник пытливо глядел на него. «Вам что, совсем не интересно, кто пытался вас подставить?» Геральт немного подумал и хотел уже было ответить в том смысле, что должна же быть в жизни какая-нибудь тайна, но ответил скучнее и прозаичнее. «Нет, неинтересно». «Даже за тем, чтобы знать, кому нельзя доверять и от кого стоит ждать подвоха?» На этот раз ведьмак хотел сказать, что и так никому не доверяет, а подвоха ждет от каждого, кто встречается ему на пути. Но вместо этого просто развернулся и молча вышел. У полевой кухни как раз колотили кочергой в подвешенный кусок рельса. Сзывали на ужин. Рюкзачок Геральту вернули только на утро, когда лагерь опустел на добрых 2/3 и продолжал быстро пустеть. У шлагбаума народ торопливо закупал последние сувениры, обнимался и разъезжался. Впервые не вился дымок над полевой кухней. На дальней половине футбольного поля рабочие с ленцой разбирали припорошенную песком сцену. В воздухе висело отчетливое послевкусие минувшего праздника. Хоть для некоторых он получился с горчинкой, а для большого техника Умани так и вообще стал последней чертой. Но раз подобное ощущение возникло, значит оргкомитет постарался на славу и сумел оградить большинство участников от невеселой рутины расследования. Геральт покопался в рюкзачке. Все было на месте, даже беспроводной зарядник. Не хватало только видеорегистратора. Но насчет этого следователь майор накануне предупреждал. «Вещдок, ничего не попишешь». Геральт мысленно распрощался со своим приборчиком, застегнул рюкзачок и посмотрел на часы. Было начало 12-го. За столом машиноловов было непривычно пусто. Команда «Вольво» уехала рано утром, едва рассвело. Геральт взял пиво в ближайшей наливайке и вернулся к знакомому столу. Последние байкеры сворачивали палатки, навьючивали на верных двухколесных монстров и неторопливо тянули к выезду из лагеря. Ровно в полдень тренькнул служебный телефон. «Геральт?» «Я...» — звонил хозяин. «Приходи к штабному за расчетом». «Так вы же все заплатили», — озадачился Геральт. «Разве только мобилку осталось сдать?» «Вот и подходи, сдашь», — сказал Хорн и отключился. У крылечка штабного домика толпились человек 20 кожанов и стояло несколько мотоциклов. Два орка со стремянкой снимали растянутый над крылечком плакат с приветствиями. Хорн, толстый Муня и еще трое живых из оргкомитета стояли тут же, что-то бурно обсуждая. Чуть в стороне в тенечке виднелись прокурорский Верес, полицейский Штур и окрашенный в серо-стальной цвет фургончик, крошечные окошки которого были забраны внушительными решетками. Геральт приблизился на ходу, вынимая служебную мобилку. Когда он подошел, разговоры разом смолкли. Геральт сначала решил, что из-за него, но нет. Отворилась дверь штабного домика, и на асфальтовый пятачок перед ним вышли двое конвоиров с ружьями. Затем Шершавый, Трамп и Гастон в наручниках. А дальше опять конвоиры и в самом конце следователи и прокурор с неизменным помощником. Но до воронка арестованных довели не сразу. Хорн басом прорычал. «Секундочку!» Подошел к прокурору и что-то тихо сказал ему. Прокурор секунду подумал и поманил майора. Они пошептались еще немного, после чего майор громко скомандовал. «Конвой! Подследственных в кольцо! Хащенко! По очереди снять наручники!» Тюремщики остановились, окружив троицу проштрафившихся байкеров, и наставили на них ружья. Геральт подумал, что в таком кольце любой почувствовал бы себя неуютно. «Снимайте цвета!» — процедил Хорн. С троицы по очереди содрали куртки с эмблемой кожанов и вновь на всех троих нацепили наручники. «В машину!» — махнул рукой майор, и подследственных принялись одного за другим запихивать в серый фургончик. Прокурор с Хорном еще с минуту пошептались, после чего прокурор забрался в свой Верес и отбыл. Следом тронулась и полицейская машина, куда сели следователи. Потом фургончик, а уж ему в хвост пристроились еще две полицейских хортицы. Шлагбаум в этот день даже не опускали. Так и стоял, целясь торцом в летнее небо. Поскольку Хорн вроде бы освободился, Геральт подошел к нему. «Кому сдавать мобильник?» — спросил ведьмак. «Муня, прими!» — велел Хорн, и толстяк забрал у Геральта трубку, которая и правда трое суток честно отпахала без подзарядки. «Вроде все», — на всякий случай уточнил Геральт. 12:09. «Не совсем», — буркнул Хорн и провел ладонью по коротко остриженным волосам на макушке. «Мы тут с ребятами посовещались. Да я и сам хотел выписать тебе премию». «Спасибо, конечно», — мягко остановил его Геральт. «Но ведьмаки плату берут только один раз, при найме». «Я не о деньгах», — сказал Хорн спокойно. «Как насчет него?» И он кивнул на один из мотоциклов, стоящих у крыльца. Геральт поглядел. «Хороший аппарат», — признался он. «Давно приручен?» «Лет 5. Бак полон». Хорн уронил в ладонь Геральта ключ с металлическим брелком в виде волчьей головы. «И еще», — добавил Хорн. Хоть это и не принято, но ребята одобрили. Он протянул руку назад, ему подали одну из курток. «Носи с честью», — сказал Хорн, обеими руками протягивая куртку Геральту эмблемой вперед. На левом крыле летучей мыши явственно проступала царапина в виде буквы «Z». «Если кто поинтересуется, по какому праву носишь, скажи, Хорн на пяти дорогах благословил». Геральт молча натянул байкерскую куртку прямо поверх джинсы. «Если гнать на мотоцикле, самое то». «А это от меня лично!» Хорн вручил Геральту еще и очки. «Правильные, байкерские, отлично защищающие от встречного ветра, который называется вымпельным». «Ну и спасибо, ведьмак! Если еще позову, приедешь?» «Обещать не буду», — честно ответил Геральт. «Но и препятствий не вижу». Он крепко пожал протянутую руку, надел рюкзачок по всем правилам на оба плеча, оседлал подаренного гетьмана и с хрустом вонзил ключ в замок зажигания. Через секунду мотоцикл взревел. Бибикнув на прощание, ведьмак дал газу, вырулил на аллею и свернул к выезду из лагеря. Кожаны что-то проорали ему вслед, но Геральт не услышал, что именно. «Ну вот», — подумал он со смешанными чувствами. «Еще и в байкеры посвятили. Как-то я умудрялся все эти годы держаться в стороне, но таки встрял. Зато с транспортом вопрос решился сам собой». Геральт прекрасно сознавал. Подаренный гетьман вряд ли задержится у него надолго. Специфика профессии, что поделаешь. Но в Арзамасе 16 он пригодится. Тех же ведьмачат натаскивать. А до поры до времени можно и покататься. Вскоре он вырулил на трассу Киев-Одесса и свернул направо к центру. После нескольких дней жизни под мостом душа жаждала номера в хорошей гостинице, ванны, сна на чистых простынях и хотя бы двух заходов в приличный ресторан, где пльзеньское действительно сварено в Пльзени, а не в Крыжополе. Перед Жашковым его обогнали трое круков, причем задний делал недвусмысленные знаки. «Остановись, мол». «Так», — подумал Геральт с досадой, — «кажется, догнала меня жизнь байкерская». Он притормозил у обочины и на всякий случай нашарил под курткой пистолет. Круки остановились чуть впереди, дружно слезли с мотоциклов и в развалочку направились к Геральту. Это были те самые трое, которые посещали фестиваль кожанов. «Здорово, ведьмак!» — пробасил один из них. Остальные просто кивнули. «Я вижу, тебя посвятили». «Цвета кожанов не делают меня байкером», — отозвался Геральт холодно. «Я был ведьмаком, им и остаюсь. Чего нужно?» «Да не щетинься, мы с миром. На самом деле мы хотели тебя поблагодарить. Если бы не ты, убийство, скорее всего, повесили бы на нас. Кожаны нам не друзья, врать не буду. Но ты все классно разрулил, а с кожанами мы еще и перемирие заключили. Так что мы в долгу перед тобой, ведьмак». «И мы как раз подумали. Раз ты понес цвета кожанов, у наших могут когда-нибудь возникнуть к тебе вопросы, а это будет неправильно. Ну, мы и решили разрулить это раз и навсегда. Кожаны, кстати, в курсе и не возражают. Держи, ведьмак». «Носи с честью». Байкер вручил Геральту кожаную кепку с козырьком из цельной металлической пластины. Над козырьком красовалась эмблема с вороном на серебряном поле. Геральт примерил. Кепка пришлась как раз в пору. «Только не гоняй в ней, сдует», — на всякий случай предупредил байкер. «А если спросят, по какому праву носишь, скажи, Митяй после пяти дорог благословил». «А у народа крыши не поотрывает, как увидят меня», — поинтересовался Геральт. «На куртке одни цвета, на башке другие». «Может и поотрывать», — хохотнул байкер, по всей видимости, Митяй. «Да только у вас, ведьмаков, вечно все не как у живых». «Что верно, то верно», — вздохнул Геральт. «Ну, я поехал, бывайте». Кепку с цветами круков он сунул в здоровенный внутренний карман куртки с цветами кожанов. Перемирие же. Август-сентябрь 2012-го. Николаев, Коблево.